Глава 26. Москва, бывший особняк князя Нарышкина, комната хозяйки дома Анастасии. Широкоплечий парень стоял у окна и перебирал бумаги. Он был абсолютно спокоен и, кажется, доволен. А вот хозяйка дома Анастасия металась по комнате, словно запертая в клетке птица. То и дело она взъерошивала свои светлые кудрявые волосы и открывала рот, словно хотела что-то сказать, но сразу же его закрывала. Волнение не позволяло ей обречь мысли в слова. Наконец широкоплечий парень не выдержал, отложил документы, неспешно заварил чашку крепкого черного чая и, взяв Анастасию за плечи, усадил ее в кресло. «Отдохните», — посоветовал он, — «попейте чая с конфетами и успокойтесь». «Как ты можешь быть таким равнодушным?» — воскликнула Анастасия и тут же спрятала лицо в ладонях. План, который казался ей гениальным, теперь стал для нее ожившим наяву кошмаром. Лишь сделав задуманное, она осознала весь масштаб своего преступления. Монстры, которых она подчинила себе с помощью созданного в тайной лаборатории зелья, уничтожили около 10 крупных заводов. Это были очень важные производства для многих родов. Теперь тоже им придется с ней сотрудничать. Она станет тем чудом, которое спасет их от краха и банкротства. Через пару лет все роды отстроят разрушенные заводы заново, а она сможет подняться и развить свой бизнес. Взаимовыгодное сотрудничество, если только не знать, кто организовал производственную катастрофу. Но если бы пострадали только заводы, это был бы совершенно другой вопрос. Она вздрогнула, когда широкоплечий парень присел перед ней на корточки и взял ее руки в свои. «Мы же все обсудили», — ровным голосом произнес он. «Да», — Анастасия кивнула, вырвала руки и, оттолкнув его, отвернулась к окну. «Но на словах это ощущается совершенно иначе. На словах можно убить миллионы человек и не испытывать угрызений совести. Это же просто идея, образ. Сейчас же...» Она уставилась на свои дрожащие руки. «Я буквально чувствую, как по моим пальцам стекает чужая кровь. Мы убили 500 человек. Они были чьими-то отцами, они были чьими-то детьми. Гриша, ты говорил, что все обойдется малой кровью. Почему монстры просто не уничтожили оборудование? Почему напали на людей? Жертв должно быть намного меньше». «Настя, ты говоришь глупости», — покачал головой Гриша, перейдя на «ты». Они были двоюродными братом и сестрой, но Настя считалась все-таки почти аристократкой, поэтому он старался держать субординацию. Однако ее робость и чувство вины разозлили Гришу. «Я всего лишь немного подправил приказ, чтобы все выглядело более реалистично. Монстры — кровожадные твари. Было бы странно, если бы они никого не убили. Ну или убили бы одного-двух человек». «Ты что сделал?» — недоверчиво переспросила Анастасия. «Я позаботился о том, чтобы наши усилия не слились в унитаз», — резко ответил Гриша и поднялся. «Пей чай и подумай, например, над тем, что все эти рода отгрохали бы заводы с нуля за месяца 3, максимум 4. Заняли бы деньги у своих богатых дружков, а тебе бы снова дали отворот-поворот. Но после резни, которую устроили монстры, обычные люди побоятся устраиваться к ним на работу. А вдруг на заводы опять нападут чудовища? Никто не захочет умереть ради выгоды голубокровых ублюдков. Так что им придется развивать уцелевшее производство, а это приведет их прямиком к тебе». «Не могу поверить, ты так спокойно об этом говоришь». Анастасия повернулась к телевизору, который без звука транслировал новости. В том числе показывал ужасные кадры с заводов, которые монстры сравняли с землей. «О боги, там в углу чья-то нога». «Все просто», — пожал плечами Гриша. «Я прошел стадию с чувством вины еще 8 лет назад. Это ты жила под боком у приемного папочки, который покупал тебе красивых кукол и вкусные торты на день рождения. И мамочка у тебя была доброй и умной. А я жил со своими родителями, нищебродами и болванами. И 8 лет назад мне пришлось убить в первый раз, когда нам нечего было жрать. Вот тогда я и пережил все эти тупые метания, которыми ты страдаешь. Хм, знаешь что? Вот сейчас я понял, что тебе действительно нужна крепкая мужская рука». Он подошел к ней, нагнулся и с силой поцеловал. Анастасия попыталась вырваться, но он ее удержал и прикусил ее нижнюю губу до крови. «Ну что ты, не трепыхайся, мы же семья». «Мы брат и сестра». Анастасия вжалась в спинку кресла и с омерзением вытерла губы. «Ага, в точку. И ты родишь мне сына. В первом поколении родств не должно быть». Гриша ей подмигнул и вернулся к бумагам. «Но сначала мы, конечно, закончим с богатенькими ублюдками. Чтоб наверняка, надо бы разрушить еще три завода». «Не смей!» Анастасия набросилась на него со спины, отчего-то совершенно позабыв про магию. Запрыгнула ему на плечи, начала царапать лицо и выдавливать глаза. Гриша неожиданно рассмеялся, не обращая внимания, что по его лицу течет кровь, и сильным ударом магии швырнул ее на стол. Анастасия задохнулась от боли, ее на секунду оглушило. Когда она пришла в себя, Гриша навалился на нее сверху, заломив ее руки над головой. «Не ерепенься! Или ты хочешь сделать мне наследника прямо сейчас?» Он с намеком двинул бедрами, и Анастасия моментально замерла. «Так-то лучше. Не переживай, ты останешься главной. Будешь контролировать ученых, разрабатывать свои зелья и крутить декольте перед нашими компаньонами. Я буду всего лишь тебе помогать и принимать тяжелые решения». «Такие, как убийство сотен человек?» — с ненавистью выплюнула Анастасия. «Я заявлю в полицию». «И сядешь вместе со мной», — хмыкнул Гриша. «Ты такая лицемерка, любо-дорого посмотреть». Внезапно в дверь постучали. Она слегка приоткрылась, внутрь заглянул мужчина в белом халате. Залысины на его лбу блестели от пота. Он не обратил внимания на двусмысленные позы Анастасии и Гриши. Очевидно, мужчина был очень сильно взволнован. По его вискам и щекам стекали струйки пота, руки дрожали. «Несчастье!» — скричал мужчина и воздел руки к потолку. «Беда! Нужно срочно вызвать сидоровцев! Или свободных охотников! Или ронинов! Пожалуйста, быстрее поторопитесь, госпожа! Иначе случится беда! Нет, настоящее бедствие!» Он громко сглотнул и вытер рукавом рубашки лоб. «Мы просчитались! Сильно просчитались! Ужасно!» «Да что случилось? Говори толком!» — рявкнул Гриша, поднявшись и поправив одежду. «Зелье обладает не только накопительным эффектом, но и эффектом привыкания. И, судя по всему, разница между устойчивым проявлением первого и сильным проявлением второго около 2 недель». Мужчина нервным резким движением ослабил воротничок халата. «А если вы помните, монстры начали вас стабильно слушаться 13 дней назад». «Ну и это еще не все. Если бы проблема заключалась только в эффекте привыкания, все было бы хорошо. Ну, посидели бы монстры в клетках, как раньше. Но понимаете ли, наши зелья, ну, судя по всему, дают монстрам невероятную силу. Вы просто не сможете удержать их в клетках. Они вырвутся на свободу и разнесут Москву. Я боюсь представить, сколько будет жертв. И срочно, срочно увезите монстров из особняка, они же убьют вас». Гриша пристально на него уставился, сурово прищурившись, и процедил. «Держи язык за зубами. Проваливай, для тебя же будет лучше притвориться, что ты ничего не знаешь. Мало ли, какой сумасшедший собрал коллекцию монстров под Москвой. Сидоровцы справятся. А когда все затихнет, ты продолжишь исследование». «Но люди погибнут!» — растерянно протянул мужчина и посмотрел на Анастасию. Та стояла неподвижно, словно каменная статуя. С побледневшим лицом и поджатыми губами она походила на привидение. В ней боролось желание поступить по совести и страх перед тюрьмой. Через минуту напряженной тишины Анастасия все-таки с трудом выдавила: «Никому не говорить». «Я не могу, это просто ужасно!» — возмутился мужчина. «Не могу, не могу! Я сейчас же позвоню в полицию и предупрежу Сидор. Вы, похоже, не понимаете всех последствий, это просто кошмарно!» «Ваше решение!» — равнодушно бросил Гриша и снес ему голову острым куском льда. Анастасия испуганно закричала и отвернулась, вытирая с лица брызги крови. Ее плечи затряслись от глухих рыданий. Гриша подошел к ней, притянул к себе и погладил по густым кудрявым волосам, не обращая внимания, что Анастасию передернуло от отвращения. «Успокойся, сестричка, все будет хорошо. Москва переживет, а мы разбогатеем. Разве ты не об этом мечтала?»